Глава 74. Вернувшись в Маусхолд под вечер, я заметил, что настроение там изменилось. Никто не слонялся без дела, все лица дышали суровой решимостью. За ужином Барак сообщил, что на северной границе лагеря, в местечке, называемом Дассендейл, спешно возводятся защитные сооружения. «Там работает множество людей. Руководит ими капитан Майлз. Богом клянусь, этот человек знает, что делает». Барак помолчал и добавил вполголоса: «У нас есть все шансы на победу, особенно если перед решающей битвой мы сумеем измотать врага в городе». Он повернулся к Николасу. «Дружище, я должен попросить у тебя прощения. Я поступил подло, уговаривая тебя удрать в Лондон. Сам я считал такой поступок бесчестным. Так какое же право я имел толкать к бесчестью другого?» «Ладно, не терзайся», — улыбнулся Николас. «Я же понимаю, ты попал в жесткий переплет». «Ты готов сражаться?» «Я готов остаться здесь и посмотреть, чем все закончится», — пожал плечами Овертон. Нетти, который слышал этот разговор, повернулся к нам. Одна его щека, по милости Локвуда, превратилась в сплошной синяк. «Все закончится нашей победой», — заявил он непререкаемым тоном. «Иначе просто и быть не может». «Да, мы зададим им перцу», — подхватил Саймон. Я окинул глазами жавшиеся друг к другу хижины. Без женщин наше маленькое поселение словно бы осиротело. На ужин была сухая и жесткая говядина, приготовленная неумелыми мужскими руками. «Хоть бы тетушка Эверник и другие благополучно добрались домой», — подумал я. Помолиться за них мне не удалось, ибо сокровенная часть моей души, распахнувшаяся небесам во время причастия, закрылась вновь. Все мои помыслы, как и у прочих обитателей лагеря, были поглощены предстоящей битвой. На следующее утро, 24 августа, в один из редких за этот месяц теплых дней, я отправился к гребню холма на свой излюбленный наблюдательный пункт, откуда открывался вид на Норридж. Придя, я обнаружил там еще нескольких человек, которые напряженно вглядывались вдаль. Смотреть, однако, было не на что. Никаких признаков приближающейся армии Орика не наблюдалось. По дороге, ведущей на вершину холма, во весь опор мчался гонец. Соскочив с лошади, он устремился в церковь святого Михаила. Примерно через четверть часа из дверей церкви вышел Роберт Кэтт. Лицо его выражало величайшее беспокойство. Он бросил взгляд на город, расстилавшийся внизу, а потом, заметив меня, сделал мне знак подойти. «Мастер Шардлейк, скажите, что вы обо всем этом думаете?» — произнес он, как обычно, буравя меня взглядом. «Только что в лагерь прибыл мой осведомитель из армии Орика». На несколько мгновений капитан погрузился в молчание. «Он сообщил, что неприятель хорошо вооружен и что войска возглавляют опытные командиры. Сейчас они ждут прибытия швейцарских наемников». «Они намерены взять Норридж штурмом?» «Скорее всего, да. С ними находится еще один королевский посланник. Полагаю, нынешним утром он отправится в Норридж, чтобы поговорить с жителями и убедить их сдать город без боя. Я собираюсь в Норридж прямо сейчас». Кэт смотрел на меня так пристально, словно бы пытался прочесть мои мысли. «Вы готовы остаться с нами при любом повороте событий?» «Да. И Барк с Николасом тоже. По лагерю ходят слухи, что якобы вы с молодым Овертоном — вражеские шпионы. Мне известен источник этих слухов», — угрюмо проронил я. «Очередная клевета Тоби Локвуда. Многие считают, что вы ходите в Норридж для того, чтобы передавать врагам сведения о нашей армии и сообщать им о наших планах». «Это не более чем злобные наветы, капитан Кэт». «Я тоже так считаю», — изрек Роберт, не сводя с меня изучающего взгляда. «Что ж, мне пора в Норридж. Думаю, следует позволить Августину Стюарду встретиться с королевским посланником и узнать, каковы его требования. Если посланник намерен поговорить с нашими людьми, им решать, хотят ли они его слушать». Мой собеседник покачал головой. Хотя наши шансы на победу... Он осекся, не договорив. К нам подъехали три всадника, которые вели под уздцы лошадь для Кэта. Капитан вскочил в седло, и они поскакали по дороге в город. Прошло несколько часов, наполненных тревожным ожиданием. О том, что происходило в это время в Норридже, я узнал лишь вечером. Кэт убедил Августина Стюарда и других высокопоставленных чиновников встретиться с королевским посланником за пределами городских стен. В свою очередь, они предложили посланнику даровать повстанцам помилование в том случае, если те сдадутся без боя. Я так никогда и не узнал, рассматривал ли Кэт подобную возможность всерьез или нет. После беседы с городскими властями посланник поскакал в Интвуд, дабы посоветоваться с графом Уориком. Через несколько часов он вернулся и сообщил, что помилование будет даровано всем бунтовщикам, за исключением самого Кэта. На этот раз посланник вошел в ворота Норриджа в сопровождении трубача и нескольких солдат, вооруженных аркебузами. Для того, чтобы привести эти орудия в действие, у солдат имелся с собой железный ящик, наполненный горящими углями. Несколько десятков верховых повстанцев следовали за ними по городским улицам. Сам Кэт отправился обратно в лагерь. Вскоре до нас долетел резкий звук трубы. Повстанцы, многие с оружием в руках, устремились вниз, на берег реки, где остановились королевский Герольд и его отряд. Мы с Николасом и Бараком поспешили к подножию холма вместе со всеми. К нам присоединился Нетти. По пути я заметил Саймона Скамблера в окружении каких-то юнцов, в которых я узнал его прежних мучителей. Судя по тому, как дружески они общались, былые обиды были забыты. Мы оказались на берегу как раз в тот момент, когда Герольд в расшитой золотом мантии пересек мост. Помимо караульных, за ним следовал Августин Стюарт, тоже верхом. Командир отряда, сопровождавшего посланника, был мне знаком, капитан Друри, с которым мне довелось столкнуться в Лондоне. Вне всякого сомнения, посланник захватил с собой одного из командиров армии Орика для того, чтобы придать вес своей миссии. Увидев его, многие в толпе закричали: «Боже, храни короля!» Как и обычно, обе враждующие стороны наперебой клялись в верности 12-летнему мальчику, который находился сейчас в своем лондонском дворце. Августин Стюарт попросил повстанцев расступиться и пропустить посланника, дабы тот мог занять удобное положение, позволяющее людям слушать его слова. Просьба сия была выполнена. Герольд в сопровождении эскорта проехал немного по дороге, ведущей на вершину холма, остановился и повернулся к бушующему внизу людскому морю. Про себя я отметил, что он не робкого десятка, как, впрочем, и его предшественник. На лице посланника, грузного человека лет 50, застыло выражение властной надменности. Он начал свою речь с того, что похвалил повстанцев за выражение верности королю. Потом он извлек из сумки свиток, снабженный гербами и печатями, широким жестом развернул его и принялся читать звучным, далеко разносившимся голосом. Слушая его, я ощущал, как кровь стынет у меня в жилах. Воззвание было выдержано в еще более оскорбительном тоне, чем то, которое месяц назад огласил предыдущий Герольд. От меня не ускользнуло, как выражение надежды, сиявшее на лицах людей, сменилось выражением гнева и досады. Некоторые, таких, впрочем, было немного, взирали на посланника с откровенным страхом. В воззвании бунтовщики обвинялись в том, что, устроив жесткую смуту, они подвергли грабежам и насилию, а также заключили в тюрьму множество превосходных людей, достойных всяческого уважения. Услышав это, толпа злобно загудела. Посланник меж тем продолжал оскорблять своих слушателей, называя их низкими предателями, изменниками и безумцами. Потом он заявил, что милость короля безгранична. Несмотря на бесчисленные злодеяния, учиненные бунтовщиками, его величество готов даровать прощение тем, кто, искренне раскаявшись, оставит любые попытки сопротивления. Лишь такой закоренелый преступник, как Роберт Кэт, недостоин монаршей милости. Речь Герольд завершил обещанием покарать огнем и мечом всех, кто будет упорствовать в своих злодейских намерениях. Едва он смолк, как раздался хор злобных возгласов. «Ты сам изменник и предатель!» — наперебой кричали повстанцы. Многие заявляли, что посланника направил к ним вовсе не король, а дворяне, вступившие в заговор против простого народа. Обещанное помилование называли ложью и обманом. «Мы знаем, что всех нас ждут тюрьмы и виселицы!» — выкрикнул кто-то. «Он вовсе не королевский герой!» — подхватил другой. «Его мантия сшита из кусков папской сутаны!» Удивительно, с каким упорством эти люди продолжают верить, что протектор на их стороне, — подумал я. Повстанцы громко свистели и улюлюкали, потрясая оружием. Лицо посланника побагровело от гнева. Я увидел, как с вершины холма спускается Роберт Кэт верхом на лошади. Если Герольд рассчитывал взять бунтовщиков на испуг в отсутствие их предводителя, то его намерение провалилось. Кэт, приблизившись к своим людям, приказал им расчистить место, дабы посланник мог прочесть свое воззвание вновь для тех, кто стоял слишком далеко и не сумел его толком расслышать. Толпа неохотно расступилась, давая дорогу. Люди, которые стояли рядом, бросали на него яростные взгляды и выкрикивали оскорбления. «Этот напыщенный болван не оставил нам никакого выбора», — сквозь зубы процедил Барак. «Если бы он говорил с нами как со взрослыми, разумными людьми, а не как со сворой, нашкодившей детворы, то скорее бы добился успеха». «Да уж», — кивнул Николас, — «мне кажется, веди он себя иначе, многие купились бы на его посулы. Но этот тип добился лишь того, что привел народ в ярость. Хотел бы я знать, кто автор этого дурацкого воззвания». «Протектор, можешь не сомневаться», — отрезал я. «Так же, как и предыдущего. Похоже, Сомерсет — человек весьма недалекого ума, а в политических делах он искушен не более, чем кролик». «К этим людям можно относиться по-разному, но всякому ясно. Затеять эту заваруху их вынудили беззакония, которые творятся вокруг», — сказал Николас, и голос его дрогнул. «Как можно было объявлять их предателями и изменниками?» «Пару месяцев назад ты сам считал их таковыми», — пожал плечами Барак. «Но не сейчас», — покачал головой Овертон. «Теперь я думаю иначе». Он оглянулся на посланника, во второй раз читавшего свое воззвание. Слушатели внимали ему в молчании. В глазах некоторых светился испуг. Но значительно больше было таких, чьи взоры полыхали гневом. То, что случилось потом, я до сих пор вижу в кошмарных снах. После этого страшного происшествия последний шанс покончить дело миром был утрачен безвозвратно. Краешком глаза я уловил какое-то движение. До слуха моего долетел смех, до крайности неуместный в нынешних обстоятельствах. Обернувшись, я увидел Саймона Скамблера, оживленно болтавшего со своими бывшими врагами. Они стояли всего в нескольких ярдах от посланника. Когда тот закончил чтение, в воздухе повисла тишина, и в этой тишине отчетливо раздался голос одного из юнцов. «Давай же, грязнуля, сделай это, а потом мы угостим тебя пивом!» Саймон выглядел растерянным. Дружеское расположение бывших обидчиков, вне всякого сомнения, было ему приятно, однако выполнить их настойчивую просьбу он явно побаивался. «Да что ты трусишь?» — хмыкнул другой парень. «Покажи этому болвану, что мы о нем думаем!» Саймон вышел из толпы и остановился напротив посланника. Теперь их разделяло расстояние всего в несколько ярдов. В следующее мгновение мальчик повернулся к посланнику спиной, спустил штаны и продемонстрировал Герольду свою задницу. У того аж глаза на лоб полезли. Задыхаясь от ярости, он хватал воздух ртом, точно пойманная рыба. Толпу сотряс взрыв оглушительного хохота. Скамблер вилял тощими ягодицами, тем самым усиливая оскорбление. Капитан Друри сделал знак солдату, державшему ящик с углями. Тот моментально извлек горящий уголь и поджег запал. Друри, прижав к плечу длинный ствол орудия, нажал на спусковой крючок. Раздался грохот, из ствола вырвался столб серого дыма, и задница Саймона превратилась в кровавое месиво. Мальчик испустил душераздирающий вопль и зашатался, согнувшись пополам. Заряд пробил его тело насквозь. Когда он повернулся, я с содроганием увидел, как из раны, откуда хлестала кровь, выпали внутренности. Несколько мгновений бедняга удерживался на ногах, качаясь со стороны в сторону. Затем рухнул лицом вниз. Мальчишки, подбившие его на эту дикую выходку, бросились на утек. «Нет!» — закричал я, проталкиваясь сквозь толпу. Барак и Николас следовали за мной. Люди, на несколько мгновений впавшие в ступор, пришли в себя и разразились яростными криками. Толпа моментально ощетинилась остриями копий и пик, направленных на посланника. «Видали, каково их милосердие?» — раздался чей-то дрожащий от гнева голос. Несколько всадников устремились к вершине холма. «Этот человек приехал, чтобы убивать нас!» — кричали они на ходу. «Все эти разговоры о прощении — вранье!» Посланник, казалось, пребывал в оцепенении, словно бы не вполне понимая, что произошло. На губах капитана Друри, глядевшего на распростертого в луже крови Саймона, играла довольная улыбка. Я наклонился над скамблером и осторожно перевернул его. На лице мальчика застыло выражение крайнего недоумения и растерянности, столь свойственное ему при жизни. Взгляд остекленевших глаз потух. Застонав сквозь зубы, я опустил ему веки. «Идемте, оставаться здесь опасно!» — донесся до меня голос Барака. Они с Николасом помогли мне встать, оба с трудом сдерживали рыдания. Оглядевшись вокруг сквозь застилавшую глаза пелену слез, я увидел, как повстанцы сомкнулись вокруг посланника и его стражи, явно собираясь отомстить за смерть Саймона. Лица их дышали угрозой. Десятки рук тянулись к посланнику, намереваясь стащить его с лошади, но громовой голос Кэта предотвратил расправу. «Уезжайте немедленно!» — провозгласил он. «Я вместе с вами отправлюсь к графу. Возможно, после того, как вы стали свидетелем нашего гнева, вы посоветуете ему поискать лекарства от наших бед», — угрюмо добавил он. Толпа неохотно расступилась, пропуская Герольда и его отряд. Они поскакали прочь, но прежде чем успели отъехать на значительное расстояние, дорогу им преградила группа всадников. «Куда это вы собрались, капитан Кэт?» — донесся до меня голос одного из них. «Вы что, хотите покинуть нас на произвол судьбы? А как же ваше обещание жить и умереть вместе с нами?» Я впервые слышал, чтобы кто-то из повстанцев позволил себе разговаривать с Кэтом неуважительно. «Возвращайтесь и успокойте своих людей», — распорядился посланник, повернувшись к Роберту. Кэт развернул лошадь. Всадники из числа мятежников последовали за ним, а посланник и его свита, включая убийцу Саймона, беспрепятственно поскакали к подножию холма. Мы с Бараком и Николасом по-прежнему стояли над телом мальчика. К нам подошло еще несколько человек, среди них рыдающий Нетти. «Давайте унесем Саймона отсюда», — пробормотал он сквозь слезы. «Надо похоронить его, как подобает». «Мы сами сделаем все, что надо», — мягко сказал один из повстанцев, коснувшись моего плеча. «А вы идите отдыхать, мастер-законник». «Нет», — покачал я головой, — «я пойду с вами». «Он был нашим другом, и мы должны с ним проститься», — вздохнул Николас. «Саймон не любил выпендриваться», — с горечью произнес Барк. «Все, чего он хотел, — спокойно жить, никого не обижая и никому не причиняя вреда. Но люди слишком злые. Они вечно выставляли его на посмешище, отравляя бедняге жизнь. А теперь его пристрелили, как перепела». Изглотнув слезы, Джек отвернулся. Я бросил взгляд на дорогу, по которой, оживленно переговариваясь, двигались повстанцы. «А где мальчишки, которые подбили его на это?» — злобно процедил я. «Эти трусливые отродья, которые воспользовались его простодушием. Господи Иисусе, они не меньше виноваты в смерти Скамблера, чем тот солдат, который в него выстрелил. Все они убийцы и должны понести за это ответ!» «Теперь уже ничего не исправишь», — заметил Барак. «Но если эти ублюдки мне попадутся, пусть пеняют на себя. Оторву к чертям их подлые головы». «Что же теперь будет?» — спросил я, бросив взгляд в сторону города. «Война», — ответил Барак. «Иного выхода у нас просто нет».